Глава 17. «Натали, давно у тебя не было видно». На мое плечо опустилась увесистая рука Дона, прежде чем я успела нырнуть в спортзал, где должна была пройти общая тренировка спецотряда зачистки. Последние 2 недели не удавалось выбраться, и тело начало протестовать без нагрузок. Ну, либо мозг устал от того массива информации, который приходится обрабатывать ежедневно, и потребовал разгрузки. «Не успевай с тренировками». Я с кислой улыбкой на губах стряхнула ладонь начальника спецотряда зачистки со своего плеча. «Сломаешь». «Сломаешь тебя». На суровом лице мужчины обозначилась щербатая улыбка. «Кто раскрошил в осколки вход в здание? Можешь больше не трясти сиськами. Никто не поверит в твою женскую хрупкость». «Пф, поверит. У вас, мужиков, мозг отключается, когда перед носом появляется красивая грудь». Я иронично вздернула бровь, на что Дон громко расхохотался. «Твоя правда», — согласился он, пропуская меня в зал. Мой взгляд сразу сосредоточился на ринге, где, подбадриваемые криками стражей, схлестнулись в схватке Курт и Майкл. Странно, он скрывал энергию, хотя обычно этим не грешит. Может, боялся, что тогда я не появлюсь на тренировке? «У Конора отличный потенциал», — хмыкнул Дон, становясь серьезным. «Страж нового поколения?» «Да, он молодец». Голос поник. Я замешкалась, не зная, как поступить. С субботнего разговора прошло 4 дня. С тех пор мы виделись лишь пару раз в столовой. Логично, учитывая мое обещание Крису ограничить общение с бывшим лучшим другом. Но все же я дала себе слово поговорить с Майклом по поводу Ани. Только всеми силами откладывала этот момент. Похоже, судьба сама решила подвести меня к неудобному разговору. «А Миллер?» — уточнила я, поняв, что молчание затянулось. «Оба радуют, потому я и начал их подготовку раньше. Надеюсь, ты на них не засматриваешься?» — подозрительно прищурился он. «Парни мои». «Свои собственные», — широко улыбнулась я. Шутливая перепалка с Доном продлилась несколько минут, после чего я отправилась в раздевалку. За время моего отсутствия спарринг завершился. Корч взялся за парней с особым рвением и отправил всех нарезать круги по залу. Поймав взгляд строгого тренера, я ему отсалютовала и поспешила присоединиться к стражам. И вскоре меня нагнали Майкл с Алланом. Энергию скрывали оба. Интересно. «Великая леди-страж снизошла до тренировки с простыми смертными?» — шутливо предположил Алан и сразу рванул в сторону, чтобы избежать подножки. «Решила отвлечься?» — посмеиваясь, предположил Майкл и, как всегда, попал в точку. «Ты прав». Я краем глаза взглянула на друга. Кожа его раскраснелась, на ней блестели капельки пота. Заметно отросшие волосы прилипли к влажному лбу. На подбородке темнела щетина. Карие глаза возбужденно блестели после активной тренировки. «Я хотела поговорить». «О чем?» — нахмурился он. «Давай, давай», — подбодрила меня Лилит. «Скажи, как ты относишься к Анне?» «К Анне?» Вопрос определенно застал Майкл врасплох. «Кто это?» «Помнишь, я столкнулась с Владом из-за нее. Спарринг прошлым летом». «Спарринг, помню». Майкл мимолетно стер ладонью пот со лба. «Анни, не очень. Мелкая такая». «Мелкая?» Мы с Лилит громко рассмеялись. «Для тебя все мелкие». Я подтолкнула его в плечо. Ведь так оно и было. Мне самой приходилось подпрыгивать, чтобы поцеловать его в щеку. Раньше. Сейчас так делать нельзя. «Как она хоть выглядит?» Лукаво улыбнувшись, он вновь сравнялся со мной в беге. «Блондинка, милая такая, с ямочками на щеках». Майкл хмурился, но явно не мог припомнить девушку. «Да ладно, значит, неважно», — махнула я рукой. «К чему ты вообще ее вспомнила?» Он удержал меня за локоть, отводя в сторону от потока бегущих стражей. «Ты ей нравишься?» — она просила замолвить за нее словечко. Пожала я плечами. Глаза Майкла удивленно расширились, потом же подернулись коркой отчуждения, скрывая от меня его чувства. «Ты хочешь, чтобы я начал встречаться с другими девушками?» Его голос прозвучал глухо. «Не знаю. Это твое решение. Ты расстался с Марией, Анни расспрашивала о тебе. Я обещала узнать, как ты к ней относишься, но раз ты ее даже не помнишь, то без разницы». Уровень неловкости от этого разговора превысил мои лимиты. Я развернулась, намеренная вернуться к пробежке, но Майкл удержал меня за запястье. «Подожди, дай мне ее номер, я ей позвоню». Теперь уже я растерялась от неожиданности. «У меня его нет», — возразила и тут же мысленно себя обругала. Майкл, понимающе усмехнулся. «В смысле, он не сохранен в памяти телефона. Надо поднимать ее личное дело. Завтра тебе отправлю. Я не ожидала, что мы встретимся сегодня». «Ты мастер оправданий», — язвительно поддела Лилит. «Молчи, я ведь правда не ожидала». «И не хотела отдавать его Анне». «Молчи». В прошлом отношения Майкла и Марии вызывали во мне ревность, которую я даже себе не могла до конца объяснить. Девушка другая, а мои чувства стали даже острее. Слишком много намешано между мной и бывшим лучшим другом. «Хорошо, тогда жду». Майкл указал на спортзал. Корч остановил стражи и велел им распределяться по парам. «Может, покажешь мне пару приемов Кейна?» «Я думала помахаться с Доном», — пробормотала, бросив короткий взгляд на камеру под потолком помещения. «Он тебе запрещает со мной общаться?» Майкл чуть склонился ко мне, перейдя на вкрадчивый тон. «Так и скажи». «Крис мне ничего не запрещает». Слова снова вырвались раньше, чем я их обдумала. Но встреча с Майклом и неожиданные итоги разговора выбили из колеи. «Мне казалось наоборот. Он потребовал держаться от тебя подальше». «Значит, мои предположения верны. Они успели поговорить». «Я...» «Не знала, да?» «Я не удивлен», — махнул он рукой, раздраженно скривившись. «Если бы он знал тебя по-настоящему, не стал бы запрещать и...» «Прекрати!» — попросила я расстроенно, ведь понимала, на что он намекает. «Крис меня любит», — произнесла твердо, убеждая и себя. «А я люблю его. Мы долго шли к этим отношениям и боимся их потерять. Ты это прекрасно понимаешь». Майкл вздрогнул, на секунду прикрыв глаза, чтобы скрыть мелькнувшие в них эмоции. «Значит, идем?» На его губах обозначилась хитрая улыбка, будто до этого не звучало провокационных фраз. Может, он все же зря выбрал зачистку вместо разведки? «Он тебя подстрекает», — отметила очевидная Лилит. «И знает, что я поведусь». «Идем». Я хлопнула Майкла ладонью по предплечью. «За что?» Густые брови приподнялись в притворном возмущении. «Ты сам знаешь, за что», — буркнула обиженно. Тренировка прошла весело и завершилась слишком быстро. Давно я так много не смеялась. Чудилось даже, что прошлое отступило, и мы вновь вернулись на первый курс. Теперь я понимала, насколько беззаботным было то время. Жаль, что его не вернуть. «Как тренировка?» Крис оторвался от распределения нашего ужина по тарелкам. Лазурный взгляд внимательно пробежался по моей фигуре и остановился на перебинтованном запястье. «Что-то серьезное? Счетчик травм обнулился, когда Майк неудачно вывернул мне запястье. «Нет, легкий ушиб. Обработала и пилом, чтобы быстрее зажило». Сбросив сумку на пол, я прошла к нему в кухонную зону. Наши губы встретились в легком приветственном поцелуе. «Что случилось?» Будничным тоном спросил он, подхватывая со стола ресторанную коробку. «Сегодня они, Майкл и Алан, пришли на тренировку», — осторожно пояснила я. «Лучше сказать сразу, чем переживать из-за записи с камер. Я же тебе рассказывала, что Дон начал их подготовку». «Да, упоминала», — после краткой запинки подтвердил он. «А я как раз забыла. Удивилась, когда их увидела», — говорила беспечным тоном. «В конце концов, не произошло ничего ужасного. Обычная тренировка. Я же не могу бежать прочь при виде Майкла». «И кто из них вывихнул тебе руку?» Крис прошел к кухонному шкафу, открыл нижнюю створку и выбросил пустые коробки в мусорный ящик. «Майкл, конечно. Показала ему новые приемы, самой же и досталась. Потом сделаю массаж. В его словах послышалась улыбка. Обернувшись, он приблизился и поцеловал меня в лоб. Натянувшаяся в груди пружиной ожидания беды рассеялась. Крис не злился, либо не показывал свою злость. «Массаж руки?» «Можно и руки». Кончик чувственных губ приподнялся в порочной улыбке, отчего низ живота прострелило сладким спазмом. «Крис — мой личный наркотик. Постоянная доза афродизиаков. Вряд ли это когда-нибудь изменится. А я и не хочу. Обожаю творящуюся между нами химию. Даже завишу от нее. «Руку лучше не тревожить». Прижавшись к его груди, я потерлась носом о его шею. Стало так легко и свободно, я зря тревожилась. «Давай сначала поужинаем», — хрипло попросил он, проведя ладонями по моим предплечьям. «Я голодный». «И я», — промурлыкала, прикусив кожу у его ключицы. «Не в этом смысле, Натали». Отстранив меня за плечи, Крис поцеловал меня в кончик носа. «Садись за стол». «Люблю тебя», — шепнула, счастливо улыбнувшись. Душа искрилась солнечным восторгом, просто от того, что он рядом. «За стол». Новый поцелуй достался губам. Особенно нежный и трепетный, только безмолвный. Я механически кивнула, ощущая себя внезапно вырванной из неги. Крис ничего не сказал в ответ на мое признание. Снова. В груди назревало непонимание, которое пришлось в очередной раз затолкать поглубже. Я силой воли вернула на губы улыбку. Признания не так уж и важны. Все дело в разговоре с Майклом. Его слова попали точно в эпицентр круговорота моих сомнений, вновь взбаламутив этот клубок неуверенности. Мой лучший друг знает, что сказать, чтобы ударить побольнее. «Держи». Оливер мимолетно мазнул пальцем по моей ладони. Распахнув глаза, я поморщилась от яркого света. Тело затекло. При всем желании я не могла сказать, сколько времени сижу неподвижно и мониторю город, наблюдая за приманками для алхимика. «Спасибо». Я придвинула к себе по столешнице, принесённый Фоксом, пластиковый стакан с кофе. «Ну как?» Он присел напротив меня и растёр шею ладонью. Все это время ему приходилось находиться возле меня. Мы расположились в узкой переговорной полицейского участка и ждали. Анализ преступлений алхимика не позволил определить какой-то системы или привязок к месту. Но выяснилось, что он испытывает слабость к рыжеволосым девушкам. По крайней мере, три его последние жертвы являлись обладательницами этого редкого цвета волос. «Пока тишина». Расстроенно вздохнув, я отпила кофе и скривилась от горечи. «Гадость!» «Здесь нет ресторанов, только автоматы», — улыбнулся он. «Поймаешь алхимика, обещаю угостить лучшим кофе». «Любой кофе лучший после этого». Отпив еще немного горького напитка, я отставила стаканчик в сторону. Решила не заострять внимание на почти приглашении. После того разговора Оливер вел себя корректно, будто и не звучало откровенного предложения. И меня это устраивало. «А девушки точно натуральные рыжие?» Я вновь прикрыла глаза, сосредотачиваясь на потоках энергии. После нескольких часов работы отыскать нужные объекты не составило труда. «Интересно, получится?» Лилит пребывала в нетерпении, хотя понимала, что ловля на живца вряд ли себя оправдает. Но мы были обязаны проработать все варианты и даже перейти к полевой работе совместно с полицией, потому что алхимик для штаб-квартиры стал приоритетной задачей. «Есть шанс, и тогда стражи получат алхимика, и я заодно». «Да, ты уже спрашивала», — отозвался Оливер, возвращая меня к разговору с ним. «Надо же поддержать беседу». Я коротко рассмеялась, но осеклась, ощутив вокруг одной из девушек всплеск энергии. «Что-то есть. Номер три». «На нее напали?» «Нет, непонятно. Просто вспышка энергии. Рядом нет других источников». Я не смотрела на Оливера, хотя слышала, как он связывается по рации с наблюдателями. Мой внутренний взор был устремлен далеко, следил за девушкой. «Она не выходит на связь. Говорят, просто куда-то идет без согласования с ними. Пошли». Раздался скрип ножек стула по полу. Я тоже поднялась, подхватила сумку и поспешила следом за Фоксом на выход. На улице ждали машины. Операция началась. Теперь нам предстояло проследовать за приманкой и вызвать группу захвата, когда появятся координаты цели. Девушка тем временем поймала такси. Мы следовали за ней, но передвижение по обычной дороге ограничивало скорость и маневренность. А лететь неизвестно сколько времени под защитой скрывающего энергию барьера затратно. Не говоря о том, что алхимик может увидеть мою крылатую фигуру в небе и сбежать. Потому приходилось ждать, когда наша приманка достигнет цели. «Она остановилась», — сообщила я. Такси доставило девушку к обычному многоэтажному дому, судя по навигатору. «Останови», — приказал Оливер. Машину резко повело в сторону, мы с ним чуть не столкнулись лбами. Я выскользнула наружу раньше, чем автомобиль окончательно остановился. Коснулась печати и взмыла в небо, на ходу вдевая переговорник в ухо. Меня окружил мерцающий барьер, не позволяя никому ощутить мое приближение. Только время работало против нас, и на арене появились внезапные фигуры. «Архангелы!» — объявила я, ощутив 5 источников незнакомой энергии. Ветер шумел в ушах. Я неслась вперед по объятому серой дымкой небу. И застала момент захвата. Мужчина и рыжеволосая женщина стояли друг напротив друга у входа в здание. Тут на него налетели архангелы. Энергия незнакомца открылась. Яркая, очень похожая на энергию стража, ведь алхимики по сути своей ничем от них не отличаются. Но сделать он ничего не смог. Его оперативно скрутили, вырубили и потащили к припаркованному на обочине серому непримечательному седану. Девушка так и осталась стоять, глядя перед собой. Мимо нее пронеслись стражи группы захвата и сразу напали на архангелов. Я спикировала прямо на капот машины в момент, когда алхимика затолкали в салон, но напоролась на барьер. Автомобиль с пробуксовкой сорвался с места, оставляя меня ни с чем. Энергия алхимика скрылась. А меня будто ждали. Со спины бросились в атаку еще 3 архангелов. «Его увозят!» — прокричала я в переговорник, взмывая в небо. Ведь понимала, что меня просто пытаются задержать. Снова в ушах засвистел ветер, но враги не собирались отставать. Тоже создали за спинами белоснежные пушистые крылья и ринулись мне наперерез, не пропуская к машине. Пришлось отбиваться, попутно пересказывая в переговорник приметы автомобиля и диктуя номер. Архангелы напирали, а меня ограничивало время. Машина скрывалась из вида. В динамике звучали переговоры Оливера. Он поднимал вертолет для преследования. Команда захвата переместилась в город, но не могла мне помочь с земли. А я рвалась вперед, активно орудуя мечом и пистолетом, и нещадно сливала резерв. Вот 2 архангелов рухнули вниз с пробитыми глотками, но им на смену в небо поднялись еще 3. Выругавшись под нос, я спикировала на ближайшую крышу и рассеяла энергозатратные крылья. Бои перешли на землю. Я неслась с яростью и злым желанием вернуть мою добычу. Но алхимик — лакомый кусочек для всех, не только для меня. Что архангелы и доказывали, бросаясь на меня, отринув прочь инстинкт самосохранения. Хотя что им, вселенным? Это для меня любая ошибка могла обернуться реальной смертью. «С дороги!» — прорычала я, когда меня зажали в узком проулке. 3 врагов заняли позицию на крыше, а с 2 сторон напирали еще 5. Я тяжело дышала, пот стекал с тела, перемешиваясь с кровью из раненного плеча. Резерв был на исходе, а добиться ничего не удалось, и это выводило из себя. Помощь подоспела как раз вовремя, на архангелов напали стражи. Спецотряд зачистки действовал быстро и беспощадно. «Оливер, машина!» Я активировала переговорник. «Скрылась», — сухо отозвался он. Даже сквозь расстояние можно было ощутить его ярость. «Мы упустили алхимика», произнесла Лилит сокрушенно. Выругавшись под нос, я рванула на ближайшего архангела в стремлении сбросить клубящееся в душе негодование. Только враги погибли слишком быстро. Мы оставили в живых только 2 для допроса. А нутро продолжало жечь разочарование. Столько работы проделано впустую. Такой шанс упущен. «Я на месте», — раздался в динамике голос Фокса. Машина ждала меня на соседней улице. Не снимая броню, я померцала к ней и залезла в салон. «Ты разбросала по городу трупы», — прицокнул языком Фокс, давая водителю сигнал возвращаться в участок. Давящий гнев командующего ощущался почти физически. «Мне что, нужно было выкладывать их аккуратными стопочками или раскладывать по пакетам?» «Ты обязана действовать аккуратно». «Их было 12, Оливер. На меня одну». Подтянув к себе сумку, я резко дернула молнию. Внутри находилось все необходимое, в том числе и аптечка. Рана была неглубокой, но потеря крови уже давала о себе знать головокружением. Потому стоило скорее перевязаться. Побаливали и другие травмы, но там ушибы и синяки. Они вряд ли опасны. Хотя мне все равно предстоит полное обследование в госпитале. А еще отчет о провале. «Дай сюда». Оливер выхватил из моих рук моток бинтов. Отложив сумку в сторону, он придвинулся. Я послушно вытянула руку, позволяя ему перетянуть рану. «Как архангелы нас опередили?» — задала я самый опасный вопрос. «Чем больше ответственности, тем выше риски, особенно в случае провала. Потеря алхимика может ударить по мне обвинениями и возможной подставой». «Очевидно, что случилась утечка». Серые глаза вспыхнули раздражением. «Каким образом?» «Откуда мне знать?» — рыкнул он. «Проверка выявит. Пока что утечки происходят только с твоей стороны». «Это обвинение?» — холодно уточнила я. «Проверка все выявит». Он сильнее необходимого натянул бинт, отчего рану прострелило болью. Я прошипела, попыталась отпрянуть, но Оливер жестко удержал меня за локоть. Приблизительно настолько, что можно было различить еле заметный шрам на его скуле. «Если это ты, то самое время признаться, Натали. Потом я не смогу тебя выгородить». Его слова настолько ошеломили, что на мгновение лишили меня дара речи. «Не понадобится. Слив не с моей стороны». Я похлопала его по руке, чтобы отпустил. Оливер был слишком близко. Он ослабил хватку, чуть отстраняясь. Недоверие не покинуло графитовых глаз. Но он кивнул, принимая к сведению, и вернул внимание моей многострадальной руке, чтобы завершить перевязку. «Я столько надежд возлагала на алхимика», — призналась хмуро. «Не ты одна». Закрепив повязку, Оливер отодвинулся обратно на свое место. Я откинулась на спинку сиденья и устало прикрыла глаза. Адреналин покидал тело, накатывала слабость, давали о себе знать ушибы, которых я не замечала раньше. Это полный провал. После череды удачных миссий оказалось болезненно налететь на стену сокрушительного поражения. «Нет, бывает и хуже, уж поверь мне. Но отчёты на тебе», — заявил Фокс. «Это подстава», — возмутилась я вяло. «Надеюсь, единственная», — хмыкнул он. По позвоночнику прошла волна ледяной дрожи. Проверка может ничего не показать, а может обернуться нам обоим боком. Щелкнула зажигалка. Не открывая глаз, я протянула к Оливеру руку, и он вложил в мою ладонь сигарету. Иногда он не так уж плох, особенно когда понимает меня без слов. «А если это подстава?» Осторожно уточнила я, на этот раз распахнув глаза, чтобы видеть выражение лица Фокса. «Разберемся, Натали». Он глубоко затянулся и выдохнул дым в воздух. «Разберемся». «Он же и может сфабриковать улики», — настороженно отметила Лилит. «Не вижу на это причин». «Например, без усилий получить тебя в постель», — высказала она гипотезу, от которой горло сдавило спазмом и ладони невольно сжались в кулаки. «Кофе отменяется. Нужно что-то покрепче». Губы командующего на мгновение искривились в усмешке. Надеюсь, мне почудился намек в его словах. Не хочу с ним воевать. «Да, тут одним кофе не обойтись». Склонившись к нему, я прикурила от протянутой им зажигалки. Серые глаза удовлетворенно блеснули. Он был доволен моим ответом.